Глава 72. Да, теперь давила и мучила, и почти постоянно билась. Ему становилось все хуже, и чем чаще он вспоминал о беседе с желчным провидцем, тем чаще бегали в голове мысли мыши о прочных подтяжках и надежных карманных браунингах, никогда не дающих осечки.